Фамильные тайны рода Тургеневых. Дом Муму. Остоженко, 37. Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Иван Тургенев. Смертный грех Варвары Лутавиновой. Сегодня, когда вся Остоженка, золотая миля столицы, приобрела современный фешенебельный вид, этот одноэтажный, шитый деревом особнячок особенно привлекает внимание прохожих. Колонны портика с типичными для архитектуры первой трети XIX века ионическими капителями. Старый сад позади дома невольно переносит их во времена тургеневских героев. 160 лет назад здесь была окраина города, где в одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленную дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее нерадостный и ненастный давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Так описал этот старомосковский дом в своей знаменитой повести «Муму» Тургенев. В середине XIX века в этом уютном доме жила Варвара Петровна Тургенева, матушка великого русского писателя, у которой неоднократно гостил сам Иван Сергеевич. Об этом свидетельствуют две памятные мемориальные доски, расположенные на фасаде. Причем на левой значится, что он проживал тут с 1839 по 1851 год, а на правой с 1841 по 1851 год. Принято считать, что правильная доска левая. Ее торжественно с речами оркестром открыли в 1980 году. А вот вторая неофициальная доска возникла несколько позднее, в самом конце 80-х. В те времена в Москве царил необычайный хаос, и один из почитателей Тургенева воспользовался этим. Он непостижимым образом установил, что до 1841 года великий русский писатель не появлялся в этом доме, решил увековечить истину, которая ему открылась. Заказал знакомому скульптору скромную доску и средь бела дня на глазах у всей общественности собственноручно приделал ее к зданию. Правда, снимать старую доску побоялся, еще посадят за порчу государственного имущества. А так ничего не крал, не портил, напротив, приумножил народное достояние. По словам современников, прототипом грозной и жестокой барыни, заставившей дворника Герасима избавиться от вредной собачонки, была сама Варвара Петровна. У нее в действительности жил огромный немой дворник, правда, его звали не Герасим, а Андрей. Воспитанница Тургеневой Варвара Житова описывала его в своих мемуарах с явной симпатией. Замечательно огромное, но совершенно пропорциональное с его гигантским ростом лицо Андрея всегда сияло добродушной улыбкой. Сила его была необыкновенная, а руки так велики, что когда ему случалось меня брать на руки, я чувствовала себя как в экипаже. Варвара Петровна щеголяла своим дворником-гигантом. Одет он был всегда прекрасно, и кроме красных кумачевых рубашек, никаких не носил и не любил. Именно здесь, на Остоженке, в каморке немого Андрея, и увидела Варвара Петровна впервые маленькую собачку, умную, ласковую, бесконечно преданную хозяину. Судьба этой собачонки оказалась столь же печальна, как и судьба всем нам известной Муму. Правда, Герасим, утопив собаку, не простил барыню и ушел в деревню, этим выразил свой протест против хозяйки. Андрей до самой смерти продолжал служить ей и кроме нее никого своей госпожой признавать не хотел. Он продолжил щеголять в красных рубахах, ездить за водой к Александровскому саду, обожал свою благодетельницу, целовал ей ручку, вот только собак с тех пор не жаловал. Варвара Житова оставила любопытные воспоминания об укладе их жизни на Остоженке. Дворни был человек 40, барская аристократия. Домашним языком в семье будущего великого русского стилиста был французский. Потому одна из дворовых девочек обязательно обучалась языку Вольтера, дабы читать барыне на ночь любимые романы. Властность, самодурство и жестокость Тургеневой были в свое время притчей во языцах. Сцены разнузданного барского произвола разыгрывались в доме ежедневно. Сам Тургенев называл мать Салтычихой и не раз рисовал в своих отрицательных героях ее своеволие и надменность. По мнению исследователей, причину жестокости властной барыни следует искать в ее дурной наследственности и непростой судьбе. Так ее отец, орловский дворянин Петр Иванович Лутовинов, служа в Петербурге в Преображенском полку, прославился громкими скандалами, пьянками, драками, картами и кутежами, за что был с позором уволен из полка. Оказавшись в родных местах, дед писателя дал выход обуревавшей его обиде, показав всем свой свирепый и неукротимый нрав. Родившись через месяц после смерти своего отца, Варенька провела детство и юность в доме отчима, где чувствовала себя чужой и бесправной. Мало того, он положил на нее глаз. Накануне назначенного им рокового свидания, не выдержав притеснений, она вместе с верной нянькой вынуждена была сбежать из дома и нашла приют у своего дяди, Ивана Ивановича Лутовинова, человека сурового и нелюдимого. Именно о нем упоминается в знаменитом рассказе Тургенева «Бежен луг». Призрак Ивана Ивановича ходит по ночам от места своего упокоения, мавзолея в усадьбе Спасская, к Варновицкому оврагу. Именно дядюшка построил знаменитую ныне усадьбу Спасская Лутовинова. По слухам, построил он ее для своего внебрачного сына, наследника Ванечки. Поговаривали, что матерью мальчика была родная сестра барина. Считается, что глухие предания об этой истории отразились в рассказе Тургенева «Три портрета». К несчастью, мальчик умер. Потеря наследника стала для него тяжелейшим ударом, и, возможно, поэтому он согласился принять в дом племянницу Варвару, однако принял ее холодно, держал ее в строгости и за малейшее слушание грозил выгнать из дома. Казалось, счастье навсегда отвернулось от бедной девушки. Помог случай. Внезапная смерть дяди, подавившегося небольшой косточкой, неожиданно превратила забитую, немолодую и угрюмую приживалку в одну из богатых невест в округе, владелицу огромных поместий и почти 5000 крепостных крестьян. Быстро освоившись со своим новым статусом, она становится властной и жестокой хозяйкой. По воспоминаниям современников, красавицей Варвара Лутовинова не была. Небольшого роста, с широким лицом, испорченным оспой. Она была достаточно образована, очень начитана, играла на фортепиано, умела вести светскую беседу, прекрасно говорила по-французски, даже пользовалась молитвенниками исключительно на французском языке. Но главное, она великолепно ездила верхом, метко стреляла, рукоделью предпочитала игру на бильярде и успешно вела свое обширное хозяйство. Губернское общество с любопытством следило за ее жизнью, злословило по поводу ее увлечений. Приписывали ей влюбленность в молодого офицера Матвея Муромцева, чему способствовали его собственные высказывания об ухищрениях Варвары Лутовиновой женить его на себе. Он часто бывал в Спасском по приглашению хозяйки, у которой был свой домашний театр и изумительный оркестр. В честь гостя устраивались пышные иллюминации, а в день его именин Варвара Петровна преподнесла ему в подарок купчую на имение в Ельце, от которой он гордо отказался. Варваре Петровне было уже под 30, когда она познакомилась с сыном помещика-соседа, молодым блестящим кавалерийским офицером Сергеем Николаевичем Тургеневым, который приехал в имение своей будущей жены для покупки лошадей на ее конном заводе. Он был красив, умен, статен и моложе ее на целых 6 лет, но, увы, очень беден. Однако для влюбленной женщины последнее не имеет никакого значения. Молодая помещица приняла красивого офицера довольно любезно, причем предложила ему сыграть в карты, но с условием, чтобы тот, кто выиграет, сам по своему желанию назначил себе выигрыш. По слухам, в то время молодой офицер находился в очень стесненных обстоятельствах. Карты, цыганки и шампанское истощили все его средства, и он решился поправить свои дела выгодной женитьбой. Выиграв, Сергей Николаевич воспользовался случаем и тут же по-гусарски просил руки своей партнерши. Варвара Петровна с радостью согласилась. По семейным преданиям выиграл не бравый офицер, а засидевшаяся в девках Варвара. Именно она заставила молодого повесу жениться на ней. Как бы то ни было, в начале 1816 года союз богатства с красотой и молодостью был заключен. И, как обычно в таких случаях, стал непрочным. Молодые венчались и играли свадьбу, вопреки обычаям, в имении жены. Варвара Петровна сразу продемонстрировала, кто в доме хозяин. Махнув рукой на военную карьеру, Сергей Николаевич вышел в отставку и вместе с женой поселился в ее громадном имении Спасском, где зажил роскошной барской жизнью, предаваясь охоте, кутежам и карточной игре. Он не водил жену в круг своих знакомых, имел любовниц, равнодушно смотрел на происходящее в доме, в том числе на воспитание сыновей. Своего мужа Варвара Петровна боготворила, предоставила ему полную свободу и ни в чем не перечила. А сама занялась управлением обширным хозяйством и воспитанием детей. В Спасском она завела свои особые традиции, взяв за эталон двор государя. Имение превратилось в крепостническое государство с министрами, почтой, полицией из отставных гвардейских солдат, письменными приказами дворовым и слугам. Ежедневно в определенное время к ней являлся с докладом дворецкий Федор Лобанов, одетый как благородный человек. Причем докладывал он исключительно на французском языке. Приход почты возвещался обычно большим колоколом, а министр почты, одетый по форме, преподносил госпоже на серебряном подносе газеты и письма. Став богатой и полновластной помещицей, Варвара Петровна дала волю своему нраву. О ее причудах ходили легенды. Чего стоит стеклянный ящик, особенные носилки со стеклянным колпаком в виде киота, в котором барыня требовала выносить себя на улицу, боясь свирепствовавшей в то время холерной заразы. Под этим колпаком она садилась в мягкое кресло, ее носили по улицам особенно приставленные к этому крепостные люди. По слухам, однажды один мужик принял барыню за святыню, встал перед ней на колени, истово перекрестился и положил перед Тургеневой какую-то монетку. Барыня была в ярости, и колпак с носилками вышвырнули на помойку. По словам очевидцев, над ее усадебным домом всегда висели два вымпела с гербами Тургеневых и Лутовиновых. Если Варвара Петровна была не в духе, она приказывала спускать вымпелы. Гости, подъезжавшие к усадьбе, видя знак, поворачивали во свояси. Однако при своем жестоком характере Варвара Петровна обладала и безусловными достоинствами и превосходила многих своих современниц. В круг ее знакомых входили Карамзин, Дмитриев и Пушкин. По словам современников, она была колоритной фигурой, личностью яркой и неординарной, и очень противоречивой. С одной стороны, свободно говорит и пишет по-французски, читает Вольтера и Руссо, дружит с великим Жуковским, любит театр, обожает разводить цветы. С другой, за исчезновение лишь одного тюльпана из сада, отдает приказ перепороть всех садовников. Приливы сентиментальности в ее жизни чередовались с приступами жестокости. Так в ее имении были богадельня, больница и крестьянское училище. Но в то же время провинившихся дворовых секли или отправляли в солдаты. Детей разлучали с матерями, и даже задиристый индюк, обидевший любимого петуха барыни, по ее приказу был живьем закопан в землю. Сыновей своих Варвара Петровна также воспитывала по методу кнута и пряника. В 4 года Тургенев впервые увидел Европу. Семейство на собственных лошадях приехало в Париж, где задержалось на полгода. Естественно, что Иван уже в детстве свободно говорил на 3 языках, был светски воспитан и ни в чем не знал отказа. Но, с другой стороны, порывы заботливости, внимания и нежности сменялись приступами ожесточения и мелкого тиранства. И казалось, что всякое проявление чувства должно было уменьшить ее власть, обаянием которой она упивалась до сладострастия. По ее приказу детей наказывали за всякую провинность. Их, как и дворовых, часто секли. Отец совершенно не вмешивался в это, добавляя к наказаниям спартанские методы воспитания. Ранний подъем, холодные ванны. «Мне нечем помянуть моего детства», — говорил много лет спустя Тургенев. «Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк. Одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розок. Когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла: «Тебе об этом лучше знать, догадайся». Однажды после несправедливого и жестокого физического наказания он даже решился бежать из дома, но был остановлен немцем-учителем. Непростые отношения сложились у него и с отцом. Вот как он сам рассказывал об этом в своей во многом автобиографической повести «Первая любовь», в которую вложил много личного. «Странное влияние имел на меня отец, и странные были отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня. Он уважал мою свободу. Он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною, только не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им. Он казался мне образцом мужчины. И, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки». Первая любовь юного писателя оставила горький осадок. Юная Катенька Шаховская пленила Тургенева девичьей свежестью и чистотой. Целое лето он ходил за ней по пятам, не смея слова молвить, не то что прикоснуться. Впрочем, как вскоре выяснилось, эта ангельски чистая девушка была вовсе не так чиста и непорочна, как рисовало воображение влюбленного юноши. Неожиданно он узнал, что у Катеньки уже давно есть любовник, причем сердечным другом оказался известный в округе Дон Жуан и его отец. Узнав, что его милая Катенька — одна из отцовских пассий, несчастный юноша впал в черную меланхолию. Его матушка, видя страдания своего любимого Ванечки, решила исцелить его народными средствами. Выбрала среди крепостных миловидную и здоровую девушку и отправила ее прямиком в парк, где тосковала потерянной любви ее сын. Все получилось так, как и хотела барыня. Смышленая девица задумку хозяйки поняла без слов и утешила молодого барина. Познав радости плотской любви, Иван окончательно оставил мечту о большой любви. Были в семье Тургеневых и другие фамильные тайны. Так у домашнего врача семьи, крепостного Порфирия Карташова, мать была крепостной, а папенька являлся неверный муж Варвары Петровны. Заметив редкие способности юноши, Варвара Петровна отправила его вместе с сыном за границу в качестве засланного казачка. Овладев немецким языком, Кудряшов поступил на медицинский факультет в один из германских университетов. Тургенев, зная своенравный характер своей матери, у которой он долго и безрезультатно просил вольную для талантливого юноши, убеждал его не возвращаться в Россию. Но Порфирий вернулся, оставив в Германии свою невесту. Христос с нею, с невестой, родина милее. Когда он возвратился в Спасское, барыня немедленно обратила его в придворного домашнего врача при своей царственной особе. Перейдя на положение дворового, талантливый доктор запил горькую. При жизни Варвара Петровна так и не дала своему пасынку вольной, освободили родного брата от рабства уже наследники. Так же поступила жестокая барыня и с другим талантливым крепостным. Она выучила его живописи и затем заставила с утра до вечера рисовать для себя одни и те же цветы. Бедняга спился. Несмотря на свою образованность и личное знакомство с Жуковским, который часто приезжал погостить к Тургеневым из своего имения, Варвара Петровна не одобряла первых опытов стихосложения сына Ивана. Она считала это пустым занятием, вопрошая своего талантливого сына: «Какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? Писатель и писец одно и то же, и тот, и другой за деньги бумагу марают». Еще одна тщательно скрываемая фамильная тайна. Воспитанница Варвара Николаевна Житова — свидетельница всего, что происходило в доме матери великого писателя. Была родной дочерью Варвары Петровны от ее придворного доктора Андрея Истафьевича Берса, отца будущей жены Толстого. По крайней мере, вексель на долю наследства Вареньки был выписан умирающей Варварой Петровной на имя Берса до совершеннолетия наследницы. Таким образом, жена Толстого была сводной сестрой Тургенева, которую Иван Сергеевич до конца своих дней не любил и называл только по имени и отчеству. Кстати, Житова — ее фамилия по мужу, а девичья — Богданович Лутовинова, явно намекающая о богом данном подарке под старость. По мнению исследователей, пытаясь соблюсти светские приличия, матушка Вареньки дала своей дочери фамилию и отчество не родного, а крестного отца, соседнего помещика Николая Богдановича. Варенька была оформлена сиротой и числилась в доме родной матери как воспитанница. Но, по словам современников, все это было формальностью. Варвара Петровна относилась к новорожденной девочке как к родному ребенку, нежно и страстно заботилась о ней и никогда ни одним пальцем ее не тронула. На приемную дочь тратилось во много раз больше, нежели на родных сыновей. В результате из малютки Биби, стараниями бесчисленных гувернанток и нянюшек, получилась к 13 годам капризная, злая и вздорная барышня. О так называемой «воспитаннице» Тургенев напишет со временем Полине Виардо. Она не глупа, не зла, но бессодержательно избалована. Манеры отвратительные, нечто вроде жеманной грезетки, ленивой и вульгарной. Однако же маменька была от нее без ума, задаривала драгоценными безделушками, шила ей платья, мантильи и шубки у лучшей московской портнихи. Даже одно из своих имений записала за своей барышней. Словом, портила и без того скверный характер Биби.